Наш курс, я напоминаю, называется «Знакомство с Библией» или «Введение в Библию». На этих первых двух занятиях, на прошлом и на сегодняшнем, я говорю такие достаточно общие вещи. Надеюсь, что со следующего раза мы начнем вместе с вами читать тексты. И, конечно, некоторые общие вещи тоже будут говориться, но самое главное, что мы обратимся уже непосредственно к этой книге. Сегодня все-таки я хотел бы еще несколько общих таких вещей сказать. Итак, мы берем в руки текст, который называется «Библия». Я надеюсь, не надо повторять, что это такое. Даже если кто-то не знал, то после прошлого занятия представляет себя. И мы стараемся понять, что он нам говорит. Казалось бы, довольно простой процесс, да, если тем более мы берем наш русский перевод, а не древнееврейский, не древнегреческий текст. И слова простые, словосочетания нам знакомые, понятные, мы стараемся, как любой другой текст, понять его смысл. Но, тем не менее, все тексты достаточно разные. И мы прекрасно знаем по опыту жизни, что невозможно воспринимать там шутку так же, как воспринимают серьезное слово, там, сказку воспринимают так, как воспринимают газетную заметку и так далее. Безусловно, нам стоит задуматься о том, как вообще можно воспринимать библейский текст, как его на самом деле воспринимали и воспринимают сейчас люди. В чем его отличие от самого обыкновенного, любого другого текста? Но мы говорили уже в прошлый раз о том, что Библия существует как священное писание, причем она всегда существовала как священное писание. Даже для человека, который не верит, допустим, в Бога, не считает себя членом церкви или какой-то религиозной общины, тем не менее, она все равно остается священным писанием этой общины, он просто к ней не принадлежит. Библия, вот так же, как расписание движения поездов, принадлежит железной дороге. Мы можем не ездить на этих поездах, мы можем как-то к ним относиться по-своему, но вот это расписание отражает некоторую жизнь этой железной дороги. Естественно, Библия далеко не так непосредственно, но тоже отражает взгляды этой самой общины верующих. Но община у нас, к сожалению, не одна. Когда-то она была одна там во времена Моисея, но уже и в иудаизме их появилось много, как мы читаем в Новом Завете. Были фарисеи, были саддукеи, были и некоторые другие, которые не дружили друг с другом. А сейчас, тем более, христиан очень много разных, они друг с другом спорят, в том числе на материале Библии. Если бы Библия была такой простой и понятной, как расписание движения поездов, вот там 18:35, электричка до Твери со всеми остановками, то, естественно, этого бы не было. Вокруг расписания поездов никто не устраивает споров. Но есть оно объективно, оно для всех одинаково звучит, и все с ним понятно. С этим текстом далеко не так. Это видно уже потому, что достаточно много и давно идет самых разных споров об этом тексте. Вот есть такой замечательный фильм «Английский леди Джейн», очень советую посмотреть. Он вообще про судьбу девушки, которая не хотела, но стала королевой Англии, но очень ненадолго и так далее. Там есть замечательный эпизод. Это девушка-протестантка, а как раз это время реформации, когда они активно борются, католики и протестанты. И вот в самом начале фильма она беседует с католиком, и в самом конце ее уже завтра казнят, произошел переворот, католики к власти пришли, тот же самый разговор. И они спорят о том, как понимать слова Христа в начале и в конце. «Сие есть тело мое, сие есть кровь моя». Слова, которые он сказал во время Тайной Вечери, которые повторяются всеми христианами, которые празднуют Тайную Вечерю. Ну, в православной традиции это Евхаристия, там у католиков это месса, у протестантов что-то свое. Но слова вспоминают все, да, и вот как их понимать? И она, протестантка, говорит, это не буквально, это метафора. И католик отвечает, нет, но он же сказал, что это тело мое. Она говорит, но он также говорил, что я лоза, я виноградная лоза, а вы ветви. Он говорил, я дверь, через которую входят. Он же не был дверью или лозой. Вот так и тело его на самом деле только символически здесь присутствует. Вот спор, который на самом деле до сих пор актуален, но сегодня за него головы уже не рубят, по счастью, а когда-то рубили. Как понимать это слово? То ли это метафора, то есть такое образное выражение, которое буквально не подразумевает того, что оно говорит, то ли это некоторый символ, то есть одновременно здесь и присутствует физический хлеб и вино, и присутствует в каком-то ином духовном виде тело и кровь, то ли это что-то еще. Нету критерия в самом библейском тексте, да? Можно понять так, можно понять по-другому. Таких мест очень много. И, естественно, что это касается любых текстов, которые написаны посложнее, чем расписание железной дороги или инструкция к какому-нибудь прибору. Но здесь есть и свои особенности. Потому что если говорить о библейском тексте как о священном писании, опять-таки, вне зависимости от того, верит человек или нет, то что имеется в виду под Священным Писанием? В самой Библии есть в Новом Завете очень краткое такое выражение: «Все Писание богодухновенно». И вот это вот ключевое понятие, которое буквально всеми христианами принимается без споров. Принимается, что оно есть, что его применять нужно к Библии. Богодухновенность или боговдохновенность, такое более современное выражение. А вот что под ним подразумевается, полного согласия опять-таки нет. Есть христиане, которые считают, что Библия была дана сразу в готовом виде. Вот Моисей, спустившись с горы Синай, сел, записал, вот так это до нас дошло. Потом там пророк Исаия сел, записал, до нас дошло. Евангелист сел, записал, ему диктовал Святой Дух, и до нас дошло. Есть такие христиане. Но, надо сказать, их не очень много, если вот так сравнивать с их общим числом, и часто их называют фундаменталистами. У нас сейчас это слово как ругательное употребляется, обычно сразу представляют себе какого-то террориста с бомбой. Совершенно не обязательно фундаменталист – это человек, который верит в буквальную, в некоторые другие вещи тоже, но в буквальную диктовку. То есть, что Библия, это вообще слово было протестантов впервые употреблено, что Библия была продиктована Святым Духом, и библейские авторы, то есть те люди, которые ее записали, буквально просто вот как машинистка или как на диктанте школьник записали то, что им диктовал Дух, и вот эта книга является текстом полностью божественным, вплоть до выбора отдельных слов, выражений, запятых, там, каких-то еще вещей. Но с этим довольно трудно, на самом деле, согласиться. У нас есть тексты, которые говорят об одном и том же. У нас четыре Евангелия. Причем их практически сразу стало четыре, как только появились эти Евангелия в первом веке. Ну, сначала три так называемых синоптических – Марк, Матфей, Лука. Точно неизвестно, в каком порядке они появились. Потом, несколько позже, Иоанн. И всегда, когда вот христиане в ранние века называли, какие Евангелия входят в Новый Завет, всегда назывались эти четыре сразу. Никто не говорил, вот Лука входит, а Марк нет. Значит, это признавалось уже и с самого начала. И более того, когда появилась идея соединить все четыре, зачем четыре, это неудобно. Сделаем все вместе, составим, и будет одно. Была предпринята такая попытка, некто Тертуллиан это сделал. Вот это было отвергнуто, сказала церковная община. Нет, нам этого не нужно, пусть остаются четыре. Единственное, кстати, место, где можно услышать такое составное Евангелие, это в православной традиции чтения на Страстной неделе, вот в церкви, когда читают Евангелие, там есть составные, когда вот одновременно из нескольких Евангелий читают. Во всех остальных случаях читают только одно, да, признавая их вот это вот разнообразие. Если их сравнить, получится, мы сразу это увидим, что Марк писал не так, как Лука, и Иоанн вообще очень своеобразно писал. Мы видим явную человеческую индивидуальность. Мы видим, что если мы пишем под диктовку, да, и все равно кто будет писать под диктовку, важно, кто диктует. Значит, здесь все-таки человеческая индивидуальность сохраняется. Значит, здесь все-таки каждый автор пишет немного по-своему. У него свой стиль, у него своя манера изложения, у него свои особенные слова. Вот Иоанн все время говорит «жизнь» или «любовь». Это вот два таких ключевых слова для евангелиста Иоанна. А Марк, например, их не употребляют. Ну, конечно, они встречаются, но они не играют у него такой ключевой роли. У Марка все очень энергично. У Марка вот галопом буквально все несется, да, вот что-то происходит, и тотчас они пошли, и тотчас он сказал, и тотчас произошло. Матфей, наоборот, такой неторопливый, обстоятельный. Он все время вспоминает пророчество ветхозаветное. Он уточняет какие-то детали, которые на самом деле были интересны евреям, но вряд ли интересны другим. Марк, видимо, обращался к неевреям, а Матфей к евреям. А Лука – это такой вот очень образованный человек, дотошный историк. Он начинает свое повествование с того, что он по порядку все исследовал. Он не был свидетелем евангельских событий. Тоже вот удивительная вещь, мы говорили об этом в прошлый раз, что вот существовали Евангелия, которые приписывались Петру, например. Ну, вряд ли, на самом деле, апостол Петр имеет какое-то отношение к этому тексту. А вот Лука не был даже свидетелем евангельских событий. Он потом уже познакомился с апостолом Павлом, Павел тоже их не был свидетелем. И вот он, расспросив разных очевидцев, составил как историк, такой очень аккуратный, дотошный и в то же время очень литературно одаренный. У него такие красивые притчи, у него такие вот сложные конструкции, он так играет стилями. Вот он пишет вот в таком простом ветхозаветном пророческом духе, то наоборот очень такую утонченную греческую конструкцию выдает. И 4 Иоанн, он пишет, как, ну вот не случайно его символ – это орел, да, у каждого из евангелистов свой символ есть, у Марка это лев, вот как раз такая мощь, сила, натиск, быстрота, у Матфея это телец, это вот жертвенность телец, тот, кто приносится в жертву, и, соответственно, все подробности, связанные с ветхозаветными пророчествами, со всеми обстоятельствами ритуальными, Матфей очень их любит. У Луки это человеческая фигура, которая, собственно говоря, показывает вот именно эту человеческую сторону. И у Иоанна это орел, который парит очень высоко и смотрит на все с такой вот возвышенной точки зрения и в другом порядке изображает события евангельские, чем остальные три евангелиста, так называемых синоптика, от греческого слова, которое означает «смотрящие вместе». Но вот зато он выстраивает картину каких-то высоких духовных истин, стоящих за этими историческими событиями. Вот четыре разных евангелиста, у каждого, несомненно, свой стиль, свой интерес. Значит, человеческий элемент в Библии тоже присутствует. Иначе бы они все четыре писали одинаково, и не было бы смысла в четырех Евангелиях. И это, на самом деле, точка зрения скорее исламская. Вот мусульмане верят, что пророк Мухаммед, он сел и записал то, что ему было продиктовано. Даже не записал, он неграмотный был. Ему диктовали, а он ретранслировал, произносил вслух, за ним записывали другие. Это вот точка зрения большинства, или я не знаю, скажем так, очень многих мусульман, что Коран был записан. Про Библию все-таки вряд ли можно так сказать. Тем более, что мы знаем, что она писалась не одним человеком, писалась разными людьми. Мы не всегда знаем, кто написал ту или иную книгу. В особенности это касается Ветхого Завета. Но и в Новом Завете есть одна книга, относительно авторства которой спорили уже в древние времена. Это послание к евреям. Традиционно его считают принадлежащим апостолу Павлу. Действительно, идеи в нем вполне согласуются с тем, что апостол Павел писал в своих посланиях, а стиль другой. Единственное послание из относящихся к традиционных Павлу, где Павел ничего не говорит о себе. Он всегда очень ярко говорит во всех остальных посланиях. «Вот я, Павел, со мной было такое, у меня с вами такие отношения, вот помните, я приходил, вот я опять к вам приду обязательно». А здесь ничего такого, он просто вот ровно, гладко рассуждает, начав ниоткуда и закончив вот ничем. Такой богословский трактат, да, очень насыщенный, глубокий, проработанный, но не личный, как все послания Павла. Поэтому уже в древности были сомнения о том, кто его написал, и сегодня они остаются. Но уже в древности была сказана такая фраза, что если будет доказано, что послание к евреям не писал апостол Павел, то церковь скажет, я его написала. Это действительно так, вот мы в прошлый раз об этом немного говорили. Эти тексты принадлежат к Библии не потому, что их написали какие-то особые люди с неким таким вот пропуском, да, как будет у тех из вас, кто захочет принять участие в шествии. Вот есть пропуск, значит, пустят. Нету, значит, не пустят. Вовсе нет. А принимались сами тексты в зависимости от того, насколько они действительно, насколько церковь распознавала в них свою веру, насколько она видела в них образ Спасителя, который действительно ей был знаком. Не просто знаком, а который, собственно, был центром ее жизни всегда. Вот с авторством даже мы часто не знаем про Ветхий Завет. Там много таких книг. Но вот есть, например, книги царств, исторические повествования. Евреи их называют книгами Самуила. Все бы хорошо, но пророк Самуил умер к середине первой книги. А дальше уже истории про царя Саула, Давида, да, пророк Самуил в них не участвует. Но книга называется книгой пророка Самуила. Почему? Потому что пророк Самуил такая первая фигура, которая там встречается, очень яркая, мощная, да. Ну как можно книгу назвать по автору, а можно назвать по главному герою? Роман Пушкина в стихах, Евгений Онегин. Да? Вот в каком-то смысле книги пророка Самуила – это такие же книги о пророке Самуиле. Ну или там книга Руфь, например. Мы видим, что она была написана, конечно, не самой Руфью, потому что там с самого начала автор ссылается вот в те времена, когда были судьи, и она потом стала прабабкой царя Давида. Ну ясно, что если бы она сама писала, она еще не знала, чьей прабабкой она станет. Значит, эта книга была написана намного позже времени жизни самой Руфи. И, тем не менее, она у нас в канон входит, и частью Священного Писания признается. Мы не всегда можем себе представить, где и когда и кем эта книга была написана. В отношении особенно Ветхого Завета, с Новым Заветом проще, весь он был написан в первом веке нашей эры, но тоже вот относительно некоторых книг нет полной уверенности, в каком именно месте. Даже если мы знаем, что апостол Павел, например, писал, а откуда он писал это послание, а кому конкретно, да, там есть заголовки, там, Коринфянам, например, или Галатам. А вот каким конкретно Галатам? Галатов было много, это вообще-то кельты, где конкретно жили эти самые Галаты, в этой области или в той. До сих пор ученые спорят, потому что из послания это не ясно. А какая у них была ситуация? Почему он им написал именно в этот момент именно эти слова? Что там у них происходило? Он же писал очень живо, горячо, откликаясь на какие-то конкретные события. Тоже мы не знаем. И от этого тоже наше понимание, оно не то, что становится каким-то недостаточным, да, но оно допускает много достаточно несогласующихся между собой иногда трактовок. В каких-то частных, конечно, вещах, не в самом главном. Поэтому вот как раз понимание богодухновенности – вещь очень сложная. Пожалуй, такой простой формулы, которая всем была бы понятна и ясна, что такое богодухновенность. Это соавторство Бога и человека. Такой формулы просто нет. Но, тем не менее, мне нравится такое определение. Не определение, может быть, скорее такой образ, который иногда приводится здесь, который достаточно давно уже был дан, что главный герой Священного Писания, Господь наш Иисус Христос, как верят христиане одновременно, Бог и человек, полностью Бог и полностью человек. И эти две природы в нем не слитны и не раздельны. То есть одна не поглощает другую, не отменяет другую, но с другой стороны и не существует в нем по отдельности от другой. Очень осторожно, очень приблизительно, но может быть нечто подобное можно сказать и о тексте Священного Писания, что это книга богочеловеческая, что это Слово Божье, одновременно Слово человеческое, и одно другого не отменяет и не поглощает. Но есть люди, которые с этим не согласны, я имею в виду верующие христиане, причем самые разные. Здесь границы не по конфессиям проходят, это уже точка зрения, которая может быть и у католиков, и у протестантов, и у православных, а у других будет другая. Есть, вот, как я уже сказал, такое фундаменталистское крыло, родившееся в протестантизме, но сейчас оно есть везде, которое говорит Библия, это вот целиком божественное слово, просто написанное на человеческом языке под диктовку. Есть точка зрения, наоборот, либеральная, которая говорит, ну да, конечно, было некоторое вдохновение, было такое озарение вот у пророка, и вот руководствуясь этим озарением, он написал, как он сам считал нужным. То есть такая богодухновенность, по сути, мало чем отличается от вдохновения великого поэта. Да, вот в нем родилось какое-то озарение, да, идея в нем возникла, он сел и написал стихотворение. Но это полностью его стихотворение. Даже если считать, что это искра Божия в нем, да, то все равно текст его. Ну вот, мне кажется как раз, что наиболее разумным будет тот подход, который я уже назвал, это книга богочеловеческая, то есть Слово Божие и Слово Божие, и Слово человеческое одновременно. Опять-таки, здесь тоже возникает множество вопросов. А где человеческий элемент, а где божественный, как одно отделить от другого? Отделять вообще-то нельзя, но различить можно одно и другое. К сожалению, вопросы эти скорее остаются вопросами. Но задать себе такой большой вопрос, а как я к этому отношусь, наверное, стоит каждому, кто берет эту книгу в руки. И отсюда, от этого ответа, будет очень многое зависеть. Может быть, не так явно, не так напрямую, но, тем не менее, мы будем подходить к этому тексту в зависимости от того, каким мы видим его происхождение, его природу. Кроме того, что можно сказать о Священном Писании, его называют «священной историей». Если посмотреть, как называются, например, курсы в какой-нибудь духовной семинарии, ну, такие вводные, простые курсы, они будут называться «Священная история Ветхого Завета», «Священная история Нового Завета». Казалось бы, почему история? В Библии есть очень много всего, там далеко не только истории. Она начинается с закона. Пятикнижие Моисеева – это закон, который был дан Богом народу Израилеву на горе Синай, и который, собственно, определял всю его жизнь. Но есть и многие другие вещи. Псалтирь, например. Песни – это вот поэзия такая очень высокая, это никакая не история. В Новом Завете, если мы посмотрим, большую часть занимают послания. Это письма, переписка. Какая же это история? И тем не менее, Библию называют священной историей не случайно, потому что все это ставится именно в контекст истории. Это очень важная вещь, потому что священных писаний в мире много. Существует Коран, да, у мусульман, существует у буддистов свои тексты, у индуистов, у некоторых других религиозных групп. Я про них мало знаю, поэтому говорить не буду. Но вот что принципиально важно относительно Библии, что это история, прежде всего история человечества, история, начинающаяся с сотворения мира, грехопадения, потом история трудного возвращения человечества к Богу, история главного персонажа Библии, Христа, который приходит в мир. Что такое Евангелие на самом деле? Да, там, конечно, есть притчи, там есть проповеди, там есть различные всякие интересные мысли, но самое главное – это история его жизни, его служения, его смерти и воскресения. Ну, есть тоже очень интересные притчи там у конфуцианцев, у буддистов, в любых других традициях можно найти очень много интересного разного материала, да. Но история о том, как Бог стал человеком, умер и воскрес, ну, такой истории больше нигде нет. Есть другие, да, может быть, тоже для кого-то интересные, но другие. И поэтому действительно то, что делает Библию уникальным, это именно история. История всего человечества, история Христа, история общины верующих в Него, то есть Церкви. То, что начинается в Новом Завете сразу после воскресения и вознесения Христа. И, соответственно, все, что мы видим еще в Библии, поставлено в этот исторический контекст. Закон Моисея в Пятикниже. Это же не просто вот некий закон, вот взял с полочки кодекс уголовный, да, и читаешь. Это закон, который был дан Богом израильтянам в тот момент, когда они вышли из Египта, перестали быть рабами, становились народом, то есть кем-то вообще. И вот для того, чтобы они этим народом стали, им был дан этот закон. Они, соответственно, по нему жили дальше. Как они по нему жили, где они его соблюдали, где нарушали, что из всего этого вытекает, об этом вся остальная, собственно говоря, часть Ветхого Завета. Псалтирь, да, это гимны, это песни, очень часто такие универсальные абсолютно, вот, которые может человек в самых разных обстоятельствах применить к себе, и мы не знаем, кто и когда их сочинил. А очень часто это конкретное какое-то событие, оно становится толчком для написания этого текста. В написаниях псалмов то и дело встречаем. Вот Давид, когда он бежал от врагов, когда он спрятался от Саула. Вот израильтяне, которые находились в плену вавилонском, сидели на реках вавилонских и плакали. В моем детстве была такая популярная группа Бонни М. И спустя много-много лет я с большим удивлением узнал, что их хит «By the Rivers of Babylon» – это на самом деле псалом библейский. Нам тогда этого не говорили. Но это псалом, который, опять-таки, переносит нас в конкретное историческое событие. Вот они сидят в изгнании, в Вавилоне, и место, и время, известные обстоятельства, и они поют эту песню. Но даже те псалмы, которые не имеют такой жесткой привязки к месту и времени, они, тем не менее, в каком-то смысле связаны всеми своими образами, всем своим поэтической тканью, своим каким-то вот узором, с тем, что мы встречаем в других местах библейского текста, и очень часто оказывается так, что в исторических книгах чья-то молитва или чья-то там благодарственная песня, они во многом совпадают именно со строками псалтири. В Новом Завете то же самое. Письма, послания апостола Павла. Но ведь они писались кому-то, они писались в какой-то конкретной обстановке. Это история ранней церкви. Мы знаем о ней в основном как раз по этим посланиям. Но еще есть книга «Деяний», которая описывает, как, собственно говоря, происходила эта проповедь, как распространялась весть о Евангелии. Но «Деяния» – это одна книга, а послание, я в прошлый раз говорил, 14 Павловых и 7 соборных, да? То есть очень много, 21 книга из 27 книг Нового Завета – это послание. И вот они обращены к какой-то конкретной аудитории, либо к общине, либо к отдельному человеку, что реже встречается, и говорят о ситуации, которая для этого человека или для этой общины значима здесь и сейчас. И мы поэтому знаем, какие вопросы поднимались, что вообще происходило, что их волновало. То есть это такая переписка семейная, да, которую достают иногда из архива люди и смотрят, и вспоминают, как там они жили 15-20 лет назад, как вот это все было. Иногда удивительные совершенно чувства испытываешь, когда берешь эти старые письма. И не только в этом смысле Библия является священной историей. Конечно, сегодня ее очень часто раздергивают на цитаты, мы об этом говорили в прошлый раз, ее очень часто воспринимают как некоторый такой абсолютный текст, вот в Библии сказано. Более того, сегодня мода такая пошла, зайдешь в книжный магазин, там всякие справочники, они называются «Библия чего-то», там «Библия бармена», «Библия фотографии», да, то есть это большой такой справочник, где абсолютно все самое главное про этот предмет сказано. Но этот справочник, он с Библией не имеет, на самом деле, абсолютно ничего общего, кроме объема, может быть. Почему? Потому что этот справочник, он статичен. Да? Вот на данный момент мы знаем там о фотографии или о деле бармена, вот такие вещи. А Библия, наоборот, это развитие, это продвижение, это, в конце концов, история человечества. Вот, например, проблема жестокости Ветхого Завета. Ну, не только эта проблема. Очень много других проблем, которые перед нами встают, когда мы читаем библейский текст. Что-то нам кажется несуразным, что-то неправильным. Потому что мы часто подходим к этому тексту с требованиями такой вот абсолютной справочности. Вот мы вычитали в Библии, значит, это всегда и всем вот так вот именно годится. Совершенно не обязательно. В Библии даже, знаете, написано, что Бога нет. Есть несколько мест в Псалтире. «Сказал глупец в сердце своем, нет Бога». То есть понятно, что это не точка зрения автора псалма, а это точка зрения того, с кем он спорит. Точно так же мы можем встретить в Библии точку зрения, не всегда настолько это показано, точку зрения того, кто действует в этой книге. Но вовсе не обязательно это будет некоторый глаз с небес, который говорит, да, вот это вот истина в последней инстанции, вот именно так и надо поступать. И иногда эти противопоставления, они даже удивляют нас. В книге притчи ветхозаветной сказано, что два стиха рядом стоят. «Не говори с глупцом по глупости его, чтобы ты сам ему не уподобился». И дальше «говори с глупцом по глупости его, чтобы он не показался себе мудрецом». Есть два противоположных совета. Говорить с глупцом, не сходя до его уровня, а иначе он решит, что вообще он кто-то великий. С другой стороны, не делать этого, чтобы самому не скатиться на тот же уровень. Какой можно сделать вывод? Все зависит от ситуации. В том же Ветхом Завете встречаются три книги, относящиеся к одному разделу книг премудрости. Книга притчи. Очень ее обычно любят читать люди, потому что она такая вот, ну, сборник изречений мудрых, глубоких. И в ней все правильно. Вот в ней говорится о том, как хорошо быть праведным, что праведному Господь всегда поможет, он добьется успеха, а нечестивому будет очень плохо. А рядом стоит книга Иова, где рассказывается ровно противоположная история про праведника Иова, у которого все в жизни было очень плохо. И непонятно почему. И как он на эту ситуацию жаловался, и что потом ему Господь ответил. Почитайте, очень советую, интересное чтение. Но вот абсолютно другая точка зрения. А рядом стоит еще книга Экклезиаста, которая говорит, вот я, Экклезиаст, прожил долгую жизнь и убедился, что нет никакой разницы и нечестивому, и хорошему человеку. Бывает одинаково, все умрут, жизнь закончится. Вообще все суета-сует. Это оттуда, не от Стругацких суета-сует, а из книги Экклезиаста. Вот три точки зрения. Это три характера, может быть, человеческих. Пессимист, оптимист и вот такой скептик. Может быть, три возраста, да, в молодости все кажется правильным, вот так надо вести себя хорошо, тебе дадут конфетку там. Потом в какой-то момент начинает человека мучить кризис среднего возраста. Да, вот все как бы рухнуло, вот ничего не удалось, как же так, а я старался. К старости он понимает, да не в этом дело, там удалось, не удалось, уже жизнь заканчивается, что-то другое надо в голове держать. Можно и так, и так, и так это увидеть. То есть здесь нет какого-то абсолютно одинакового такого, да, вот как в советское время был марксизм-ленинизм, ужасно дубовый, потому что вот буквально все про дедушку Ленина было каким-то совершенно одинаковым, да. Здесь ничего подобного нет. Здесь можно найти очень разные вещи, которые созвучны разным людям в разном состоянии, да, в разных обстоятельствах. И это значит, что, соответственно, не получается иногда построить какой-то единой такой схемы. Сказать, вот в Библии сказано, там дальше 20 цитат, и они исчерпывают этот вопрос. Вот сказано это, и ничего больше. И только вот такие мы сделаем отсюда выводы. Возникает пространство некоторой человеческой свободы, пространство интерпретации, где можно понять несколько по-разному. Более того, иногда эта интерпретация меняется по ходу дела. Те, кто бывал в православном храме, опять-таки в Страстную Седмицу накануне Пасхи, наверное, слышали, как читается после погребения плащаницы, читается пророчество из книги Иезекииля, где говорится о том, как пророк вышел на поле были сухие кости, и вот эти сухие кости, они лежали, и жизни в них никакой, конечно, не было, но вот по слову Господню они стали сближаться, срастаться, на них выросла плоть, и вот, а потом дух в эти тела вошел, и они ожили. И, конечно, когда это читается, особенно вот накануне Пасхи, все понимают это как пророчество о воскресении мертвых. Что вот все мертвые когда-нибудь оживут. И действительно, судя по всему, очень давно этот текст понимается так. Открываешь книгу Иезекииля, читаешь этот отрывок, и там дальше написано, так и ты, народ Израилев, ты рассеян, ты унижен, ты как бы мертв, но Господь соберет себя, вернет себя в ту землю, откуда ты вышел и так далее. То есть, оказывается, непосредственно в контексте книги Иезекииля это пророчество говорит не о воскресении мертвых, а о том, что народ Израилев, который был рассеян, изгнан, лишен своей родины, однажды воспрянет, однажды соберется на своей родине снова. И что же, можно сказать, что перепутали, что неправильно как-то поняли пророчество. Он про одно говорил, а его про другое. Электричка была в Тверь, а мы сели на ту, которая в Калугу едет. Да? Это наша глупость. Безусловно, нет. Потому что пророчество, опять-таки, не расписание этих самых поездов, а нечто совсем другое. И часто у него есть два, как минимум, смысла, иногда можно выделять и больше. То есть есть некоторый непрямой, непосредственный исторический смысл. Была такая история, написанная в книге пророка Исаии, когда было тяжелое международное положение. Иудейское царство, Иерусалим, его столица, еще было Северное царство под названием Израиль, и была еще Сирия, тогда уже тоже она была, которая вступила с этим Северным царством в союз, собиралась воевать с Иудейским царством. В общем, очень неприятная была ситуация для иудейского царя. И вышел пророк ему навстречу в какой-то момент и сказал: «Не бойся, это все пройдет. Господь даст тебе знамение для того, чтобы ты удостоверился, что все так и будет». Дальше он произносит слова, которые, наверное, многие слышали. «Се дева в чреве примет» по-славянски, то есть вот дева забеременеет и родит сына, и нарекут имя ему Иммануил, что по-еврейски означает «с нами Бог». Дальше он говорит: «И прежде чем этот ребенок научится отвергать худое и выбирать доброе, эти два царя уже сойдут с исторической арены, их уже не будет». О чем он говорит? В прямой исторической перспективе абсолютно ясно. Вот очень скоро, еще вот не успеет какой-то малыш там вырасти, все, распадется этот союз, эти цари уже не будут представлять никакой угрозы для тебя. С другой стороны, мы в Евангелии читаем, как эти слова применяются к рассказу о Рождестве Христовом. Более того, есть даже целое предание о том, что там в еврейском тексте стоит слово, которое можно понять не как дева, девственница, а просто как молодая женщина. Да? Вот молодая женщина забеременеет, родит сына. Обычное дело происходит сплошь и рядом. Но когда переводили этот текст на древнегреческий язык, то перевели специально словом «дева». Поставили некоторое такое слово, которое нельзя понять в смысле вот обычного такого деторождения. Да? Выйдет замуж, родит ребенка, все будет хорошо. И даже есть предание, наверное, достаточно позднее, трудно сказать, насколько верное, что вот Симеон Богоприимец, который принял на руки младенца Иисуса, был тем самым переводчиком. Вот он увидел, как это произойдет. Но ему для этого пришлось бы прожить достаточно долго, лет 200 примерно так. Так что, может быть, это предание, конечно, оно позднее и недостоверное. Неважно, неважно, было это так или нет, но важно, что еще тогда, когда задолго до Рождества Христова читали этот текст, переводили его на другой язык, уже понимали: нет, здесь не может идти речь просто о нормальном рождении какого-то ребенка, иначе бы это было бессмысленно. Иначе, ну, оно давно прошло, это уже все сбылось, и поезд уехал, да, в Калугу или в Тверь. Нет никакой разницы нам, когда он уехал и куда. Пророчество оказывается таким очень неясным символом, который не всегда ясным до конца, который раскрывается со временем. Я знаю, что сейчас, конечно, особенно после того, как фильмы выходят, книги Льюиса про Нарнию читают больше, чем Библию. Там есть пример такой удивительный, вот такого двойного пророчества в серебряном кресле. Дети идут там по трудной местности, им нужно найти вход вот туда, в подземелье, где принц скрывается. Нужно, чтобы вот кто-то им это подсказал. Они находят каменную плиту, на которой написано «подо мной». Оказывается, действительно там вход. Но это был какой-то обломок древнего надгробия, которое начиналось так: «подо мной лежит там тот-то и тот-то». Да? То есть изначально смысла этого у надгробия не было. Тем не менее, вот в их ситуации такой смысл это надгробие получило. Но если кто читал, то, может быть, это вспомнит. Если вы не читали, то можно было у себя этим не забивать. Отсюда тоже возникает достаточно большая свобода интерпретации. Свобода, которую можно злоупотреблять. Ну вот, сплошь и рядом можно слышать о том, что вот тот-то и тот-то – это антихрист. Так говорили про Петра Первого, например, про многих других деятелей истории. Почему? Потому что совпадают какие-то детали. Да? Потому что образ антихриста в книге «Откровение Иоанна Богослова», он тоже полон вот таких вот символов, пророческих каких-то слов, которые можно применить по-разному. Там, например, в книге «Откровения» говорится о звезде под названием «Полынь», которая упадет на воды и сделает треть вод земных горькими. Когда в Чернобыле взорвалась атомная электростанция, тут же выяснили, что по-украински «Полынь» – это «Чернобилка», как-то так она называется. В общем, «Чернобыль» – это «Полынь» на украинском языке. И вот сказали: вот, смотрите, это сбылось пророчество. Можно ли сказать, что оно сбылось в тот момент, когда произошло все это? До какой-то степени, может быть, да, потому что что-то общее здесь было. Мы не знаем, действительно, вот будет ли еще некоторая звезда по имени Полынь, может быть, гораздо более такая внушительная, ясная, которая людям того времени, вот они посмотрят, скажут: да, уже ближе быть не может. А может быть, на самом деле, вот эта звезда по имени Полынь – это некоторый такой общий собирательный образ, вот Чернобыльская катастрофа, Это только один из способов трактовать этот собирательный образ. Мы этого не знаем абсолютно. Да? То есть очень многое в той же книге «Откровения Иоанна Богослова» для нас пока закрыто. Мы видим, что все еще не кончилось, значит, когда-то это может произойти. Как произойдет, каким образом? Наверное, тогда мы на это посмотрим, скажем, или не мы, а кто-нибудь, кто будет жить тогда, и скажет, да, вот, оказывается, как все сбылось, даже не могли об этом подумать. Но это значит, что вот сегодня, когда мы берем в руки библейский текст, мы не всегда можем быть уверены, что мы понимаем его правильно, да, что вот есть какой-то очень хороший такой у нас ответ, а что это за звезда полынь? Вот мы сняли с полки книжку, сказали, вот это там Чернобыльская катастрофа или это там еще какое-то событие. Последнее, что я скажу сегодня, о том, что существуют действительно разные подходы к библейскому тексту. Причем они разные в разных смыслах. Ну, во-первых, у каждого человека есть свой подход, это понятно. Вообще два человека, читающих одну книгу, у каждого свой характер, свой опыт, воспринимают вещи немного по-разному. Во-вторых, есть, естественно, общий групповой опыт, да, если читают люди, скажем, верующие или люди неверующие, или там, если читают студенты, если читают там старики в доме престарелых, то, естественно, у каждой этой группы будет как то, что их объединяет, они будут по-своему это воспринимать. Но это тоже все ясно. Но есть еще и разная методика. Существовала всегда, с тех пор, как мы вообще знаем что-то о толковании Библии, существовали всегда достаточно разные подходы к библейскому тексту. Существовали с глубоких времен, вот с первых буквально толкователей, два таких самых главных принципиальных подхода – это буквальное и небуквальное прочтение. Вот об этом мы уже начали сегодня говорить. Вот есть буквальное историческое понимание каких-то пророческих книг, которые говорят вот в своем историческом контексте о событиях здесь и сейчас. И есть понимание иное, да, вот что это будет нечто такое, что здесь буквально не имелось, может быть, в виду, но что, тем не менее, окажется даже более верным и глубоким исполнением этого пророчества. И такое толкование было достаточно давно, всегда. Ну вот Пятикнижие Моисеева, закон ветхозаветный, который очень конкретен. Там говорится, например, нельзя есть свинину. Естественно, что иудеи, которые придерживаются этого правила, они так это буквально и понимают, свинину не едят. С другой стороны, это можно понимать в каком-то более высоком смысле, что вот свинья – это такое животное, которое так нечисто живет, что, соответственно, отказ от употребления в пищу свинины на самом деле означает отказ от какой-то скотской жизни. Вполне такое тоже разумное толкование, оно всегда существовало. Вообще, насколько мы знаем, да, всегда, потому что не все толкования до нас дошли, но вот это вот разделение на буквальное и небуквальное понимание, оно издавна присутствовало. Их больше этих слоев, чем буквальное и небуквальное. Есть толкование, скажем, нравственное, так называемое, которое обращает внимание на некоторые нравственные выводы из тех или иных повествований. Вот мы прочитали, мы поняли, что там произошло, но для нас при этом подходе важен будет некий урок, да, что хорошо, что такое хорошо, что такое плохо, как надо себя вести в этой ситуации. Опять-таки, я еще раз говорю, важно помнить, что библейские персонажи – это не идеальные фигуры. Да? Царь Давид, величайший царь, о нем же рассказывается и история про его грехопадение, где он не просто увел жену своего ближнего, а сначала попытался сделать так, чтобы он этого не заметил. Когда это не получилось, подставил его под вражеское оружие на войне, он убит был. Да? Фактически не просто увел жену, но убил человека. Да? Об этом рассказывается, не скрывается, не ретушируется никак. Вот у него такое в жизни было. Естественно, во многих случаях, опять-таки, даже самые положительные персонажи, они что-то подобное пережили. И, соответственно, нравственное истолкование, оно имеет дело вот с такими вот выводами для себя, да? Где я себя нахожу в этой истории, вот как я буду строить свою жизнь. Есть толкования мистические, всяческие. Это, конечно, самая трудная вещь, потому что это уже идет речь о некоторых таких прозрениях, озарениях, а прозрение – это вещь, которую повторить трудно, да, вот у человека озарение наступило, но ему этим поделиться с другим сложно, у другого тоже может наступить. Буквально с самых древних времен существовали эти разные подходы и существовали, естественно, определенные традиции толкования. Что к этому добавилось в новое время? Добавились, безусловно, достаточно большие научные данные, которых не было во времена святых отцов, просто не было науки в том виде, в котором мы ее знаем сегодня, как не было электричества, не было там печатного станка, не было многих других вещей. Сегодня они есть, и мы ими пользуемся, не смущаясь. Точно так же не было очень многих открытий из области истории. Например, мы сегодня читаем в Библии про Вавилон, про Ассирию, про разные другие страны Древнего Ближнего Востока. Но кроме Библии от них одно время ничего вообще не дошло. И только в 19-м, особенно в 20 веке, археология нашла действительно эти страны, эти города, раскопала их, поняла, что там было, как все это могло выглядеть. Естественно, это поменяло какие-то детали, они стали по-другому восприниматься, потому что раньше люди не видели, что это, а теперь они это видят. Естественно, что появились новые данные с точки зрения лингвистики, например. Расшифровали древние языки, поняли лучше какие-то древние тексты. Какие-то понятия в Библии не очень ясные прежде, они стали пониматься, может быть, несколько иначе. Но это, еще раз говорю, касается некоторых таких второстепенных вещей. Может быть, гораздо более значимым таким добавлением к тому, что было в традиционном подходе к Библии, были, ну, условно говоря, такие современные методы гуманитарных исследований. Их очень много, я не буду сейчас даже пытаться их всех перечислить, но, грубо говоря, вот то, что называется филологией или там герменевтикой, то есть какие-то методы анализа текста, которые применимы к текстам вообще, ну, а поскольку библейский текст, как я надеюсь, мы договорились, текст, написанный на человеческом языке по законам текстов человеческих, то его можно анализировать с этой точки зрения. Естественно, что подобный анализ, он не подменяет собой никаких духовных озарений, никаких вот там нравственных выводов, но тем не менее он иногда позволяет увидеть многие детали, которые прежде, может быть, люди просто не замечали, потому что вот этих методов в их распоряжении не было. Конечно, все эти методы не перечислить, и я мог бы построить свои лекции на том, что вот говорить вам подробно, называть имена, называть какие-то технологии, если это можно так назвать, ну, мы бы недалеко продвинулись. Поэтому я думаю, что дальше мы начнем поступать несколько иначе, то есть мы попробуем просто читать вместе текст, обращая внимание на какие-то вещи, для понимания которых нам вовсе нет необходимости лезть там, в грамматику древнееврейского, древнегреческого языка, заниматься археологическими раскопками и тому подобными вещами. Хотя всегда помогает просто знакомство с реалиями, даже того мира. Очень часто невозможно понять, о чем говорит текст этих реалий, не зная. Ну вот говорится, например, в Евангелии о том, что идет Христос, и лопата его в руке его. Он провеет зерно. Зачем ему лопата? Копать он будет. Образ, который тогда был абсолютно всем понятен. Все это делали практически. Зерно после того, как его собрали, урожай собрали, его обмолотили, да, то есть отделили зерна непосредственно от шелухи, в которой вот от колоса, да, выбили их из этой шелухи, а потом все это вместе лежит на земле, надо что-то с этим делать. Палестина недалеко от моря расположена, поэтому утром и вечером дует бриз. Соответственно, берут лопату или вилы, или лопату действительно такую деревянную широкую, подбрасывают всю эту массу или рано утром, или поздно вечером, когда дует бриз, легкую шелуху выдувает, зерно падает на землю. Значит, он идет с лопатой и веет зерно. Все понятно. Он придет и отделит одно от другого. И выяснится, где тут зерно, а где тут мекина. Мекину сдует ветром, зерно упадет на землю, его соберут. Вот образ, который, евангельский образ, казалось бы, очень простой, который абсолютно нам непонятен. Зачем он с лопатой куда-то идет? Или в Ветхом Завете образ, который встречается в пророчестве Иеремии, где Господь говорит израильтянам: «Вы оставили меня, источник воды живой, и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды». Что это за источник, что за водоемы, зачем они это все делали? Дело в том, что в Палестине климат очень жаркий, а воды довольно мало. С водой всегда нехватка. Ну, как в Средней Азии, там, например, да? И, соответственно, человек откуда может брать воду? Может брать из источника. Из источника, естественно, горная, течет вода, свежая, чистая, прохладная. Она течет постоянно, круглый год, да, в ней нет никакого недостатка. Это называется на древнееврейском языке вода живая. Не из сказок, где там сбрызнул кого-то живой водой и он ожил, нет. А просто живая, текущая, свежая родниковая вода, очень хорошая, лучшая самая вода, которая может быть. А что такое есть водоемы эти самые? Дело в том, что дождь там идет только зимой, 3-4 месяца в году. Летом его нет. И вот при недостатке воды высекались большие такие вот в скале, в камне, углубление, туда собирали дождевую воду, потом весь год ее пили. Можете себе представить, что это была за вода через полгода после сезона дождей. Уже вся протухшая, грязная, ее там кипятили, добавляли туда вино для обеззараживания, но все равно никакого удовольствия. И вот пророк говорит: смотрите, вы бросили родник и высекли себе этот водоем, да он к тому же и воду не держит. Растрескался, вся вода внутрь ушла. Вот опять-таки для людей того времени эти образы были простые и понятные, и им не нужно было объяснять. Это все равно, что сказать, вы там от горного родника пошли к какой-то сточной канаве и оттуда стали пить. Да, вот мы сегодня такой образ поймем. Они понимали тот. Вот такие вещи, конечно, нам очень хорошо помогут понять библейский текст, но все равно мне кажется, что нет даже необходимости заглядывать в эти большие энциклопедии часто. Очень хорошо, если в них удается заглядывать. Но даже часто в них нет необходимости заглядывать для того, чтобы понять текст, как он говорит к нам сегодня и сейчас. И в следующий раз как раз я хочу попробовать начать это делать. Собственно, для одного только, чтобы показать тем, кто, может быть, этого не делал раньше, что это довольно просто, что здесь не нужны какие-то великие усилия, а в то же время текст этот достаточно много дает. Через неделю мы тогда начнем читать, и кто может захватить с собой Новый Завет карманный, я думаю, что мы Евангелие от Матфея, может быть, из Нагорной проповеди какие-то кусочки почитаем, захватите, пригодится вам.